Заболевания кожи. Я считаю, что кожных болезней не бывает вообще. Есть внутренние болезни с внешними проявлениями на коже. Поэтому абсурдно и даже вредно использовать мази. Замазывая внешние проявления, мы тем самым загоняем болезнь внутрь. Использование наружных средств – это не лечение, а подавление болезни. Любая болезнь – это сигнал о том, что человек в своей жизни совершает пагубные действия или допускает в свою душу негативные мысли и эмоции. Тем более это очевидно при кожных болезнях. На уроках гистологии в мединституте будущих врачей учат, что нервные ткани кожи при формировании плода происходят из одного зародышевого листка. Так почему же медицина до сих пор не обращает на этот факт никакого внимания и продолжает всем больным с высыпаниями назначать мази, да еще и гормональные? Лично я признаю всего три кожные болезни, при которых можно использовать наружные средства. Это чесотка, лишай, вшивость, педикулез. Но в таких случаях, наряду с использованием наружных средств, необходимо проводить глубокую чистку организма и подсознания. Болезни кожи – это старая, глубоко скрытая муть, грязь, что-то отвратительное, стремящееся наверх. Кожа в таком случае действует как предохранительный клапан, через который все это выходит наружу. Кожные проявления болезни – это глубоко подавленные эмоции, загрязняющие душу, от которых организм стремится освободиться. Это может быть тревога, страх, ощущение постоянной опасности – или раздражение в адрес кого-либо, брезгливость, а также злость, ненависть, обиды и чувство вины. Другая возможная причина – вы чувствуете себя беззащитным, ведь кожа выполняет защитную функцию, нарушено ваше здоровое и спокойное восприятие окружающего мира. Вот некоторые фразы, которые могут указать на причину. Что-то раздражает. Руки так и чешутся сделать это. Зуд к некоторым вещам. Я запятнал себя.